Глава 19. Конец. Второй летний месяц 1079 года от раскола. Стоя на вершине холма и разглядывая золотые поля, я ловлю себя на мысли, что стал слишком отстраненно думать о жизнях людей. Когда-то я был пешкой, одним из солдат, от которого ничего не зависело, а теперь веду в бой десятки тысяч человек. Закрывая яркое летнее небо, на западе вздымаются высокие рудные горы. Они словно стена, возведенная как последний рубеж обороны империи, а под этой стеной бушует сражение. Квадраты двух армий находятся в непрерывном движении, сталкиваются, выгрызают друг из друга куски, расходятся, оставляя на вытоптанной траве предгорий горы растерзанных и окровавленных трупов. А потом все начинается по новой. Полки и отряды мечников, лучников, алебардчиков, копейщиков, пикинеров, кавалерии и магов постоянно перемещаются, перестраиваются, поднимаются на возвышенности, спускаются, отрезают противника от резервов, меняются местами, защищают обозы и налетают на них, словно волны прибоя. Сейран, не желая слушать моих возражений, вновь отправился в сражение. Нахар наделил сына властью управлять всей степной конницей, и как раз сейчас я вижу, как Кихару проносится во главе полутысячи всадников с правого фланга квадрата тяжелой пехоты империи, кусая ее и выбивая по краям отряда за раз по несколько десятков воинов. Кавалерия мечется по золотым полям лисьими хвостами, то налетая на пехоту и опрокидывая ее, то попадая под обстрелы лучников и арбалетчиков и отступая. Гремят барабаны и рога, свистки командиров, сталь звенит. С диким грохотом сталкивается магия. Отряд из последних 70 храшей под управлением Думдума движется неровной дугой, пробиваясь через закованные в латы рыцари империи. Сразу за ним держатся два смешанных полка, рассчитывающих ударить во фланг стальным ублюдкам и отрезать от армии Айтера еще один кусочек. Последние воины и маги империи, одурманенные речами Айтера и не имеющие выбора, всю жизнь прослужившие ему, защищают остатки некогда великого государства, просуществовавшего 1000 лет. За моей спиной территории от рудных до туманных гор, которые теперь принадлежат Елайскому королевству. Впереди решающая битва, открытые перевалы к западному побережью и столице, и почти полный контроль над материком. Еще немного. Еще совсем немного, и я выиграю эту войну. Внутри поднимается обжигающее душу пламя. Я убью проклятого императора. Скоро. Уже скоро. У Айтера нет новых резервов. На раскинувшиеся передо мной и некогда бывшие главной житницей империи Золотые Поля он согнал всех, кого только смог поставить под свои знамена. Аристократы, простолюдины, пекари, солдаты, выпущенные из тюрем заключенные, старые и молодые воины, колдуны, кузнецы, конюхи, беспризорники. С той стороны рудных гор пришли 60 тысяч человек, 30 из которых были слабо обучены военному делу. Конечно, на бывших территориях империи, теперь подконтрольных мне, еще оставались мятежные отряды. Разбойники и отдельные люди, поддерживающие Айтера, но это мелочь. После сегодняшней победы я расправлюсь с ними за пару месяцев. А на западном побережье осталось столь мало боеспособного населения, что они просто не смогут противостоять моей объединенной армии. 60 отборных тысяч солдат, 4000 колдунов, сотня храшей, 1000 кейласов, 8000 конницы дженгеров и частица арканума. Такую силу не остановить никому на этом континенте, и я не собирался делать поблажку для глупцов, стоящих на моем пути. Айтер проиграл, хоть и отказывается признавать это. Ему не помогла ни всеобщая мобилизация, ни грязная, дикая магия Этерниума, ни огромные залежи этого минерала, ни интриги. А уж после того, как он убил моего отца, императору и вовсе не на что надеяться. Стоит вспомнить об этом, как пламя ярости разгорается в душе, перед глазами встает образ отрубленных и засоленных голов, присланных Айтером, и на мгновение зрение заволакивает кровавая пелена. Приложив усилия, мне удается погасить ярость. «Успокойся, Хэл, успокойся. Это не ради мести. Нет, не ради нее». Айрилин стоит рядом со мной. Она снова в своих излюбленных черно-белых цветах. Короткая кожаная куртка, обтягивающие штаны, белоснежная рубаха, неизменная повязка на левом глазу, волосы собраны в тугой хвост. В ушах поблескивают изготовленные мной недавно сережки. Портальные маяки огромной мощности, позволяющие перемещаться в мою столицу из любой точки континента. Подарок на случай непредвиденных обстоятельств, если любимой придется спасаться. Правда, Айрилин, принимая их, заявила, что скорее сожрет комок дождевых червей, чем сбежит в Терразор без меня. Но сами изысканные украшения из колдовского минерала и золота ей понравились, и она с удовольствием их носила. Кроме Магессы рядом никого. Ни гвардейцев Дайнхаммелов, ни колдунов, ни приближенных. Все либо в лагере командования в полумиле к востоку, либо сражаются, постепенно оттесняя остатки имперской армии дальше к западу. Так было нужно. Остаться во время решающего сражения одному. Почти одному. Часть плана, чтобы выманить ублюдка Айтора и закончить наши с ним разногласия раз и навсегда. «Мы побеждаем», — замечает Магесса, разглядывая открывшуюся перед нами панораму. «Она права. Войска Айтора несут огромные потери. Мои воины продолжают давить их, прижимать к рудным горам, и некоторые из подразделений вражеской армии уже устремляются к ближайшим перевалам. Да, но я ведь говорил, что это ловушка». Колдунья кивает. Она наотрез отказалась оставлять меня одного, и я ценю это. Я тоже ощущаю странные вибрации внутри нас, но не понимаю их так тонко, как ты. Ты уверен, Хэл? Уверен, что Айтор ждет нужного момента. «Уверен», — киваю я. «Как только мое войско и колдуны отойдут достаточно далеко, он нанесет удар». Я нисколько не сомневаюсь в сказанном. Мало того, специально подыгрываю императору, чтобы выманить его из укрытия, спровоцировать. «Вот он я! Совсем без защиты стою вдали от своей армии, вдали от всех колдунов, которых бросил в бой. Идеальная мишень!» Вот только самого императора на поле боя я никак не могу отыскать. Ни с помощью кейласов, ни внутренним взором, усиленным восприятием. Ублюдок словно скрыт за какой-то завесой. Однако его действия я ощущаю прекрасно. Мое понимание энергопотоков и умение оперировать ими, знание, которым обучил меня Беренгар, постоянный контакт с частицей Арканума, двойственность природы источника — все это позволяет видеть то, чего не видят остальные маги. Я помню энергокаркас Айтора и чувствую, что с самого начала сражения император каким-то образом воздействует на ткань реальности. Тонкие и невесомые касания раздвигают пласты мира. Он аккуратно готовит десятки переходов в непосредственной близости от меня. Это будет либо нападение порождения Терниума, либо мощный магический удар из неизвестности, либо что-то еще, менее смертоносное и столь же бесполезное. Я защищу Айрилин и справлюсь с любой ловушкой, которую для меня подготовил император. Я чувствую в себе такую силу, которая может сравнять с землей горы. Как бы Айтор ни прятался, как бы ни старался ему не уйти от своей участи. Я сделаю все, чтобы он хорошенько мучился перед смертью, чтобы хоть в последние минуты осознал, какой мразью он был. Боги, да я потому и не показываю, что замечаю его грубые колдовские манипуляции. Потому что жажду и надеюсь, что проклятый император лично вступит в игру. Жду этого момента, чтобы убить ублюдка. Поставить точку в этой войне и наказать мразь, из-за которой погибло столько людей. И отец. Истинный владыка, ты жаждешь крови. Желаешь напоить землю кровью заклятого врага. В то время как с твоим именем на устах погибают тысячи. Десятки тысяч — достойная дань. Месть свершится. «Заткнись!» — рычу я сквозь сжатые зубы и тут же ловлю на себе взгляд Айрилин. «Снова?» — коротко спрашивает колдунья, и я лишь киваю. Магесса знает о шепоте в моей голове и перчатке. Я рассказал ей все, не решаясь скрыть столь важное знание от женщины, которую люблю. И она приняла это так, словно это наша общая проблема. Такое отношение грело мне душу и показывало ее чувства. О большем я и мечтать не смел. «Тебе нужно найти способ избавиться от этой перчатки, Хэл», в который раз замечает Айрилин, и я снова киваю. и тут же ощущаю, что по отслеживаемым струнам энергокаркаса мира, которых касался Айтер, проходит рябь. Сразу после победы, дорогая. Я возвожу вокруг нас мощный щит. Но пока она нужна мне, чтобы одолеть ублюдка. Приготовься, сейчас что-то произойдет. Я готова ко всему. Сразу после этих слов воздух вокруг нас подергивается сизым маревом, и из него начинают выскакивать люди. Люди ли? Нет, ни разу. Это мерзкие твари наподобие тех, что напали на меня в моем собственном замке год назад. Закованные в подвижную пластинчатую броню тела, черные лохмотья развиваются на сильном ветру, синяя кожа с алыми кровоподтеками и прожилками бирюзового цвета виднеется на руках, которые заканчиваются длинными пальцами с острыми когтями. Ноги вывернуты назад, а из-под капюшона торчат вытянутые пасти с клыками, с которых капает пенящаяся слюна. Из спины торчат какие-то шевелящиеся щупальца. Этих тварей много, куда больше, чем напало на меня в прошлый раз. Один за другим десятки существ выпадают из рваных порталов и, не успев даже оглянуться, атакуют нас с Айрилен дикой магией Этерниума. Но где же император, которого я так жду? Или он решил разогреть меня слугами перед своим приходом? Шквал заклинаний обрушивается на мой магический щит, но в этот раз я делаю его с хитринкой. Вязкая структура заклинания не просто отражает и рассеивает атаки врагов, а ловит колдовство убийц на долю мгновения и заставляет его застыть в неподвижности. А когда по магии ублюдков расходится волна восприятия, и я понимаю структуру смертоубийственных атак, чуть изменяю ее, заставляя заклинание вернуться к хозяевам. Только на порядок мощнее. Первая атака, попавшая в мой щит, отлетает обратно с такой мощностью, что превращает твари Айтера в разорванные куски дымящейся плоти. Напавшие на нас создания даже не успевают ничего понять, но их место тут же занимают несколько десятков новых врагов, продолжающих выпрыгивать из подрагивающих в воздухе нестабильных порталов. Не желая ждать, пока меня атакуют снова, я бью сам. Тьма и свет вырываются из моей груди, закручиваются спиралью, расширяются и пронзают 50 врагов, пытающихся достать меня выплесками магии Этерниума и стихийными ударами. У них ничего не выходит. Все атаки пропадают в туне, шипя, осыпаются и стекают, попав в защищающий нас Айрилен щит. Колдунья и сама успевает убить почти десяток тварей, тех, кого мое заклинание не достало, и вокруг нас за несколько мгновений образуется целый вал трупов. Снова вспышки и снова нападение. Теперь врагов еще больше, и количество порталов увеличивается. Елайский пепел, да сколько же этих тварей подготовил Айтер? И где он сам? Я больше не придумываю изысканных плетений и просто начинаю бить по площади мощными сгустками энергии. Стихии, свет, тьма — все предельно простое, но пропущенное через каналы перчатки и накачанное таким количеством энергии, что ни один щит, ни одна защита нападающих на нас измененных колдунов не выдерживает. Десяток за десятком они сгорают в магическом шторме, который бушует на вершине холма вокруг нас с Айрилен. Пока из портала прямо перед Магессой не появляется некто или нечто. Колдунья вскрикивает, а я рефлекторно наношу еще один удар, но обильно украшенный Этерниумом щит с легкостью отбивает направленный мной удар, и я на мгновение замираю. Фигура кажется мне смутно знакомой. «Эрик!» — выдыхает моя Магесса. «Эрик, это ты? Что с тобой сделали?» Из порталов за спиной бывшего черного появляются все новые и новые твари с такими же, как у него, щитами, выстраиваясь ровными рядами. Но я неотрывно смотрю на высокую фигуру в черном балахоне, замершую напротив нас. Это и правда Эрик. Он стал выше. Некогда сухое тело бугрится неестественно надутыми мускулами, глаза вместо льдисто-синих стали ярко-бирюзовыми. Да и сетка энергоканалов, проступающих под кожей, приобрела тот же оттенок. Но лицо брата Айрилен я узнаю из тысячи других, пусть и оно тоже изменилось. Череп вытянулся, зубы заострились, вместо носа провалы. Однако это уже не он, не тот человек, с которым мы совершали вылазку на север приграничья, не тот, с кем защищали Ранхальд, не тот, кого знала Айрилен. В нем почти не осталось человеческих черт. Теперь черный больше похож на моего советника, чем на себя прежнего. «Эрик!» — снова обращается к нему моя Магесса. «Эрик, не нужно! Тебе не нужно этого делать. Ты не должен. Мощный удар обрушивается на нашу защиту, и я, замешкавшись на мгновение, едва успеваю усилить ее. Сетка трещин успевает затянуться до того, как все вокруг заволакивает магический шторм. «Нет, нет, нет!» — кричит колдунья. «Нет, мать твою, почему ты не слушаешь? Почему?» Это не он, Айрилен. Я стараюсь перекричать грохот, который возник вокруг нас, и продолжаю удерживать защиту. А сам краем глаза замечаю, как Эрик вытаскивает из ножен созданный из Этерниума меч и делает шаг в нашу сторону. Отстоящие за его спиной сотни, воздевшие щиты к небу, тянутся бирюзовые нити, которые присосались к спине черного и насыщают его невероятным, сумасшедшим количеством энергии. Да и сами колдуны, накачивающие Эйрика, получают подпитку из порталов. Из порталов в пространстве к их щитам тянутся точно такие же жгуты силы. Елайская гниль, если черный высвободит эту энергию, нас сметет, как пушинку во время урагана, и никакие щиты не помогут. Слишком много дикой силы собралось вокруг. Айрилен, я должен убить его, иначе нам конец. У меня есть план. Я знаю, как можно закончить этот фарс. Это сражение всего одним ударом, но колдунья, услышав меня, решает сделать это сама. Я вижу, как по ее щеке скатывается одна единственная слезинка, и моя колдунья вытягивает вперед руку. С ее пальцев срывается серая игла. Совсем небольшая, чуть длиннее обычного кинжала, но я чувствую в ней знакомые вибрации. Какая же все-таки Айрилен умная. Еще толком не научившись владеть обеими сторонами дара Аула, она умудрилась создать шпиона, способного запустить заклинание противника раньше времени. Этой атаке требуется лишь возможность прямого контакта. Проскочив через защиту изнутри, заклинание Магессы с невероятной скоростью преодолевает разделяющее нас с Эриком расстояние. Он замечает его и даже успевает выставить свой щит из Этерниума, но Айрилен только это и нужно. Грохает такой взрыв, что у меня в голове разносится звон, а из ушей по шее начинает течь что-то липкое. Кровь. Нас отбрасывает назад, но я успеваю нарастить защиту, подхватить и себя, и Айрилен потоком воздуха и не дать нам скатиться по склону холма, вершины которого больше нет. Однако мы все же падаем навзничь, не удержавшись на ногах. Земля разорвана, оплавлена, и на том месте, где стоял Эрик и его люди, теперь зияет огромная воронка. В ней нет тел, лишь серый дым, который подхватывает ветер и тут же относит в сторону поля боя. «Прости, брат». «Прости», — шепчет Айрилен, встав на колени. «Прости». «Ты все сделала правильно». Поднявшись, я подхожу к ней и обнимаю за плечи. Это был уже не он. Айтер сделал из него чудовище. «Я знаю, знаю, просто... проклятье!» — выкрикивает моя колдунья. «Проклятый Айтер! Ублюдочный выкормыш! Навозный червь! Тварь!» «Тише, тише». Я успокаиваю Магессу, прижав ее к себе. Какое-то время она тяжело дышит, но быстро приходит в себя. «Я в порядке, в порядке». Я киваю и решаю, что нужно оставить Айрилен на какое-то время со своими мыслями. Как бы мне ни хотелось остаться с ней, утешить ее, я не могу мешкать. Пока есть шанс добраться до ублюдка, который все это начал. Айтер не пришел за мной лично, но это ничего. Теперь я чувствую его энергокаркас где-то там, в гуще сражения, и соображаю, как добраться до твари. Я вижу, что некоторые энергетические нити, которые тянутся из порталов, еще целы, да и сами провалы в пространстве еще не разрушились окончательно. По крайней мере, некоторые из них. Сосредоточившись, я прикрываю глаза и вижу, что они ведут в самую гущу сражения, возле обрывистых горных склонов. Айтер прячется там. Среди обычных солдат. «Хелл!» — выкрикивает Магесса, видя мою отстраненность. «Хелл, что ты задумал?» «Закончить эту войну». Тихо отвечаю я и поднимаю руку, останавливая колдунью. «Оставайся здесь. Я скоро вернусь». «Даже не думай! Я хочу сама достать этого...» «Нет, Айрилен, прости. Не в этот раз». Я хватаюсь за обрывок одной из струн и вплавляю его в энергокаркас перчатки. Это получается сделать легко. А затем я просто использую вибрации маяков Этерниума, которые настраивал Айтер. Яркая вспышка света поглощает все вокруг, я чувствую резкий рывок, и мир мгновенно смазывается в тонкую полоску. Время будто замирает, и я вижу длинные жгуты энергии, ведущие к самому подножию гор. Туда, где кипит самое ожесточенное сражение. Мысль, желание, действие. И меня утягивает в сторону столба, к которому были привязаны энергонити маяков черных. Он полыхает в энергоструктуре мира ярко-бирюзовым светом. От него расходятся тысячи тонких и очень длинных жгутов энергии, пронзающих все сущее. И небо, и воздух, и даже сражающихся имперских воинов. Но за мгновение до того, как оказаться вплотную к этому столбу, я обрываю струну, несущую меня через пространство, и выныриваю в самой гуще боя. Мимо проносится мечник, набросившийся на двух арбалетчиков, перезаряжающих оружие. Вокруг валяются трупы людей и лошадей. Неподалеку отбившийся от отряда Думдума Храш из последних сил раскидывает своей дубиной наседающих на него пикинеров. Вокруг летают стрелы, люди кричат от ярости и боли, разносится звон стали, стоны умирающих и раненых, над головами полыхает магия. Я замечаю фигуру Айтора совсем недалеко от себя. Высокую, расшвыривающую моих воинов огромным двуручником и без труда отражающего магические удары елайских колдунов. Вокруг правителя империи, пожалуй, единственный участок сражения, который неподвижен. Айтер и его окружение стоят словно скала, которую огибает широкая река битвы. Ударив тьмой по бросившимся на меня забрызганным кровью солдатам империи и превратив их в кровавый туман, я перешагиваю через трупы и иду к Айтору.